Артур Геворгизов, Света и Гаврилов. Болеть мы любим, только Света болеть не любит и Гаврилов. Они сидят на задней парте, и если б парта говорила, она б сказала: «Посмотрите, они Ромео и Джульетта». К доске ушел Гаврилов Витя. «Я буду ждать», — сказала Света.